Сегодня да, всему, что загадал, откладывая на потом, ты слишком долго ждал. Скажи своим мечтам, сегодня точно да, вокруг тебя весь мир кружит, и все в твоих руках. Скажи сегодня да, да, да, да. Ты слишком долго ждал, сегодня точно да. Да, да, да, весь мир в твоих руках. Закрой глаза, просто больше мечтай. Слушай сердцем любовь, выбирай все лучшее для себя. Маршрут подскажет душа, измени все, что захочешь ты. Все просто так, как ты видел во снах. Поменяй все многоточия на добрый знак. Скажи сегодня да всему, что загадал, откладывая на потом, ты слишком долго ждал. Скажи своим мечтам, сегодня точно да, вокруг тебя весь мир кружит, и все в твоих руках. Скажи сегодня да, да, да, да. Ты слишком долго ждал, сегодня точно да, да, да, да. Весь мир в твоих руках. И все в твоих руках. Да, да, да.